«Спасибо тебе», — сказал кнехт. «Мне приятно знать, что при досточтимом находится такой благодарный и преданный ученик. А теперь, поскольку ты говоришь не по поручению своего патрона, скажи мне, наконец, ясно, почему тебе так важно, чтобы я побывал в Монтепорте?» «Вы с тревогой спросили меня о здоровье бывшего магистра», — отвечал юноша, «ибо моя просьба явно навела вас на мысль, что он болен, и пора, пожалуй, навестить его еще раз. Что ж, я и в самом деле думаю, что пора. Мне, правда, не кажется, что досточтимый близок к концу, но его прощание с миром носит какой-то особый характер. Вот уже несколько месяцев он почти совсем не говорит. И если он и раньше всегда предпочитал короткую речь длинной, то теперь он пришел к такой краткости и такой тихости, которые меня немного пугают. Заметив, что он все реже отвечает на мои слова или вопросы, я подумал было, что ослабел его слух. Но он слышит не хуже прежнего, я проверял это много раз. Тогда я предположил, что он просто рассеян и не может сосредоточиться. Но и этого объяснения недостаточно. Скорее, он уже давно, так сказать, в пути и живет не целиком среди нас, а все больше и больше в своем собственном мире. Он все реже кого-либо навещает или зовет к себе, кроме меня. Он теперь никого не видит целыми днями. И с тех пор, как все это началось, эта отрешенность, это внутреннее отсутствие, я старался еще раз заучить к нему тех немногих друзей, которых я знаю. Он любил больше всех. Если вы его навестите, вы, несомненно, доставите радость своему старому другу. В этом я уверен. И увидите еще почти того, кого вы любили и чтили. Через несколько месяцев, а может быть, уже и недель, его радость при виде вас и его интерес к вам будут, наверное, гораздо меньше. И, возможно, даже, что он вас не узнает или вовсе не заметит. Кнехт встал, подошел к окну и постоял несколько мгновений, глядя вперед и глотая воздух. Когда он снова повернулся к студенту, тот уже поднялся со стула, словно сочтя аудиенцию законченной. Магистр протянул ему руку. «Спасибо еще раз, Петр», — сказал он. «Ты знаешь, конечно, что у магистра много всяких обязанностей. Я не могу надеть шляпу и отправиться в путь. Это надо заранее наметить и подготовить. Надеюсь, что к послезавтрашнему дню успею все сделать. Тебе этого достаточно, чтобы закончить работу в архиве, да? В таком случае я вызову тебя, когда буду готов».